развивались. Ревность. Ляльку тетешкал и ласкал Лев Адамыч, и девочка очень любила с ним играть. Она залезала к нему на колени, снимала с него очки, аккуратно складывала дужки и клала на стол с преувеличенной по-детски осторожностью. После того, как он однажды объяснил ей, что очки нельзя разбить. И, смеясь, прижималась своим крошечным мягким носом к его крупному, с горбинкой, и что-то лопотала. Ева поджимала губы и выходила из комнаты, унося обиду. «Как же так? Она, Ева, с утра до ночи бьется, чтобы облегчить ему жизнь, а он, не считаясь ни с чем, не посоветовавшись даже, не предупредив заранее, приводит в дом эту дрянь. В дом, в котором жила Евина мать, и в котором она, Ева, была теперь хозяйкой. Как он мог? Как он не видит, что это за штучка? Это вульгарная девка, это дешевка. Если бы еще он женился, раз ему так приспичило в свои 60 лет, на женщине приличной, интеллигентной и более подходящей ему по возрасту, она, может быть, и не стала бы возражать. Обманывала себя Ева. Но жениться на этой профурсетке, на этой развратной макаке... И этот ребенок... Еву трясло от негодования. Откуда он взялся? Кто его отец? Где она прятала его все это время? И что может вырасти из девочки, если у нее такая мать? И долго-долго после этого злилась на ляльку и не замечала ее, а та, чувствуя, что на нее сердится и не понимая, за что, возилась с игрушками на полу своей комнаты, бывшей Мартиной, что-то тихо бормоча себе под нос. Называя Ольгу развратной макакой, Ева имела в виду лишь ее привычку валяться до 12 в постели, расхаживать по квартире полуголой, сидеть, задрав ноги, делать маникюр, носить слишком короткие платья, злоупотреблять косметикой, громко смеяться. Ни в чем другом Ольга замечена не была, но для Евы было достаточно и этого. Ольгину веселость, беспечность и даже некоторую наивность Ева принимала за наглость и тупость и с возмущением говорила: «Она не может отличить Репина от Серова. Она никогда не слышала, кто такой Бакст. Она думает, что Сомов — член Союза художников». У Ольги действительно было много пробелов в образовании. Но надо отдать ей должное, она внимательно прислушивалась к разговорам, которые велись в кабинете Адамыча, если ей в тот момент нечем было заняться другим, более интересным. И кое-чего все-таки нахваталось за свою долгую жизнь среди предметов искусства и разговоров о нем. Надо же было уметь хотя бы чуть-чуть поддержать беседу, раз уж мужики так любят говорить об этой ерунде. В том, что это ерунда, Ольга не сомневалась. Для нее главным в жизни были удовольствия. От нарядов, вкусной еды, музыки, танцев, веселой болтовни, взглядов мужчин, легкой походки. Больше ей ничего не было нужно. Во всяком случае, так ей казалось первое время. Но, увы, эти простые радости тоже приходилось добывать с боем. Адамычу не нравилось, когда ее подолгу не бывало дома или когда она допоздна задерживалась. И, возвращаясь, Ольга уже в нескольких кварталах от дома чувствовала неприятный холодок в животе при мысли о его хмуром лице и ворчании, которым он наградит ее по возвращении. Что было делать? Не могла же она брать его к своим девчонкам, с которыми дружила еще в школе и с которыми было так весело проводить время. Что могло сравниться с удовольствием показать им очередное платье или туфли, или тем более что-нибудь из старинных ювелирных вещей, подаренных ей Адамычем к свадьбе? или рассказать.